«А ты действительно романтик», — сказала Люси. «Любовь должна быть романтической», — наставительно заметил Джефф. «В противном случае лучше ходить в спортивный зал». Люси улыбнулась. «Ты необычный», — она заговорила более серьезно. «А я захватила тебя всего?» «Да». «Ты первый человек, на которого я так подействовала», — сказала Люси. «А твой муж?» — спросил Джефф. «Не знаю», — сдержанно сказала Люси. «Я думаю, ему со мной просто удобно». «Но этого недостаточно?» «Да?» На лице Люси появилась настороженность. «До последнего времени этого хватало». «А теперь?» Люси выбросила сигарету и расправила рукой складки платья. «А теперь я хочу подойти к бару и что-нибудь выпить». Она встала. Не поворачиваясь, Джефф протянул руки и нежно усадил ее на прежнее место. «Твой брак, какой он?» «Зачем тебе это?» «Мне надо знать», — сказал Джефф. «Я хочу знать о тебе все. Хочу увидеть твои детские фотографии, знать твою девичью фамилию. Хэммонд?» «Хэммонд», — повторил Джефф. «Люси Хэммонд. Звучит прекрасно. А какие книги ты читала в 14 лет?» «Удивительные высоты», — ответила Люси. «Маленькие женщины». «Чудесно», — сказал Джефф. «А еще я хочу знать, как ты собиралась распорядиться своей жизнью до замужества? И о чем ты говоришь за обеденным столом, дома с мужем?» «Зачем тебе это?» — спросила Люси. «Я хочу владеть тобой, твоим прошлым, настоящим, будущим». «Будь осторожен», — предупредила его Люси. «А я не желаю быть осторожным», — заявил он. «Ну что ты скажешь о своем браке, таком прочном и стабильном?» «Раньше я всегда думала», — серьезно сказала Люси, — «что он меня удовлетворяет. А сейчас?» «Осенью я снова буду считать его таким». Поднявшись, Джефф подошел к краю веранды и посмотрел на озеро. «Люси», — позвал он. «Да?» «Когда Краун приедет сюда», — тихим голосом сказал Джефф, — «ты ляжешь с ним в постель?» Он повернулся к ней лицом. Быстро встав с дивана, Люси взяла свой плащ. «Я думаю, пора зайти в дом и выпить», — сказала она. «Ответь мне», — настаивал Джефф. «Не будь глупым», — голос Люси звучал как предупреждение. «Но ответь мне. Это не имеет к нам никакого отношения». Надев плащ, Люси начала застегивать его. «Я прошу тебя дать мне обещание», — сказал Джефф, не отходя от края веранды. «Какое?» «Не иметь никаких дел с мужем, пока...» «Пока что?» — спросила Люси. «Пока мы вместе». Люси застегнула пуговицы на плаще и подняла воротник. «И как долго это продлится?» Джефф сказал с несчастным видом. «Не знаю». «Ну, назови срок», — потребовала Люси. «Два дня? Неделю? Сезон? 5 лет?» Джефф подошел к Люси, но не дотронулся до нее. «Не сердись», — удрученно попросил он. «Ну, просто сама мысль для меня непереносима». «Ну, послушай, мы можем встречаться всегда. Раз в месяц я буду приезжать в Нью-Йорк. А еще на праздники и зимние каникулы. Почти каждый уикенд я могу проводить в Бостоне». Люси кивнула головой, словно приняла всерьез нарисованную им перспективу. «Ага, Бостон. В каких отелях ты посоветуешь мне останавливаться? В Рице? Копли? Или в одной из гостиниц